Разговаривая, Мэгги курила коричневую сигаретку. Я раньше таких не видел. Она взяла ее из пачки на столе. Пачка была необычная, зеленая, с черными буквами и яркой цветной картинкой. Пока Мэгги заходилась от хохота и утирала глаза, похожими на два молота кулаками, я незаметно вытащил одну сигаретку и спрятал в боковой карман. Это называется «работать детективом». Я подождал, пока колыхание жировых складок успокоится, и спросил: «А как насчет нарды?» Мэгги причмокнул губами и наморщил лоб. «Нарды? Что еще за нарда?» «Так, ничего». «Ну что ж, у меня все, спасибо». «Ты закончил?» «Да, закончил». «Хорошо. А теперь, Мак, я скажу кое-что. Прочисти уши и слушай». Мэгги наклонилась вперед, и ее невероятных размеров груди расплылись по столу. Я невольно подумал о Лине. «О, Боже! Хватит тебе здесь ошиваться! Пришел, видите ли, да еще меня и допрашивает. Кое-какие мозги у меня пока остались, понял, наглец? Сгинь отсюда, и чтоб духу твоего здесь не было, ясно или нет?» Времени ответить не было. Дверь сзади отворилась, и вошел Мигель Меркадо, тощий, как лезвие кинжала. Глава пятая. Черный кайзер свернул налево и поехал вверх по Дуан-стрит. Еще одно звено цепи встало на место. Религиозная организация «Нарды» — общество ревнителей истины внутреннего мира. Судя по адресу, полученному мной от Сэмпсона, располагалось как раз за этим подъемом. Дом 6417 по бульвару Сильвер-Лейк. Бульвар Сильвер-Лейк получил свое название от находящегося рядом озера. Примечание: от английского «Серебряное озеро». Конец примечания. Дуан-стрит закончилась, и я не сомневался, что нужный дом находится где-то поблизости. Из игры мы должны были вместе с Джорджией. Возможно, кто-то еще тешил себя такой надеждой.